Известно, что 14 апреля 1606 года картина была установлена в пределе Михаила Архангела собора Святого Петра, куда тут же устремились друзья автора и ценители искусства. Караваджо лично руководил установкой полотна над алтарем. Он был несказанно горд, видя, как хорошо его картина вписывается в интерьер величественного храма, где чуть подальше стоит божественная Пьета Микеланджело. Можно ли этому поверить? И Караваджо по несколько раз подходил к картине, отходил от нее, чтобы лишний раз удостовериться, как она смотрится издали, по соседству с беломраморным совершенством гениального ваятеля. Это были незабываемые минуты счастья, выпавшие на его долю. Но уже 16 апреля картину осмотрела кучка кардиналов из объединения папских конюшек и вынесла свой вердикт. Non expedit. Не пройдет. Не подумав даже оповестить об этом автора, кардиналы распорядились вынести алтарный образ Мадонны Палафреньери из собора. Рухнули все надежды, и Караваджо вновь пришлось вкусить горечь поражения. Его мечтам не суждено было сбыться, а римляне лишились возможности полюбоваться великолепной картиной в соборе Святого Петра. Правление нового папы оказалось для художника, на удивление, крайне неблагоприятным. История знает немало тому примеров. Лет 50 тому назад столь же пагубным оказалось для Тициана правление папы Павла III, и великому мастеру пришлось покинуть вечный город, несолоно хлебавши, не получив ни полушки за излишне реалистичный портрет папы с племянниками. А ведь поначалу казалось, что все складывалось так удачно. Караваджо впервые было поручено писать портрет понтифика, а это сулило многое. Но он не сумел потрафить папе, и его верность натуре обернулась для него полным крахом. Но чем же так провинилась перед конюшами в кардинальских мантиях превосходно написанная Мадонна со змеей? Что не устроило их в картине? Эти святоши сочли ее вульгарной и святотатственной, лишенной божественности и красоты. Особенно возмутило кардиналов, что художник осмелился в образе Девы Марии, как им кто-то доложил, изобразить свою любовницу. А фигурка ребенка Христа и вовсе ввела их в смущение плебейским изображением плоти с явными признаками эротики. Святая Анна была сочтена беззубой Мегерой. Решено было немедленно избавиться от богохульной картины, с которой греха не оберешься, попадя она на глаза инквизиции. К счастью, ею живо заинтересовался всеядный кардинал Боргезе. Воспользовавшись растерянностью и испугом владельцев картины, он приобрел ее на свой страх и риск за смехотворную цену в 100 скуда. Братство конюшек тоже не осталось в накладе, заплатив художнику за картины 75 скуда. Караваджо тяжело переживал неудачу. Рухнули все его планы на будущее, которое еще вчера представлялось таким радужным и обнадеживающим. Чтобы забыться и успокоиться, он принялся за работу над нейтральным сюжетом. На каменной столешнице он поместил корзину с фруктами: яблоки, груши, виноград, гранат, а также тыквы бутылочной формы, дыни и арбуз. В отличие от известной картины с фруктами, преподнесенной лет за 10 до этого Дель Монте в дар миланскому архиепископу Боромео, о которой имеется обширная литература, о новом натюрморте почти ничего не известно. Навещавшие художника друзья были в восторге от новой работы, а поэт Милези разразился мадригалом о пылкой любви тыквы к арбузу. Судить о натюрморте можно только по краткому описанию картины, появившейся в коллекции семейства Барберини в 1671 году, а затем оказавшейся в Мадриде в собственности британского негоцианта Эдмунда Пила. В дальнейшем следы ее теряются. Этот довольно странный натюрморт поражал современников прежде всего откровенной эротики. Из-за предания, изображенном на холсте дарам земли, вполне угадываемого сходства с ягодицами и гениталиями. Столь дерзкая и не по возрасту мальчишеская выходка образно выражает распространенное итальянское ругательство «Ваффанкуло», «Иди в ж». Следует заметить, что вызываемая церковной цензурой или резкими критическими замечаниями недругов вспышки гнева толкали Караваджо на написание картин, заведомо рассчитанных на общественный скандал. Так было после отвергнутого духовенством первого варианта апостола Матфея и ангела, когда в отместку за нанесенную обиду он написал эпатажного всепобеждающего Амура, попирающего общепринятые нормы приличия. По той же причине появился на свет и этот скандальный натюрморт с фруктами на каменной столешнице, который по изощренности и неприкрытой эротике вызвал бы зависть тогдашних манеристов. Монументальные полотна Караваджо на религиозные сюжеты для 5 римских церквей произвели подлинную революцию в изобразительном искусстве своим народным демократическим звучанием, которое Ватикан тогда не понял и не захотел услышать. Позднее он спохватился и начал изгонять шедевры Караваджо из церквей, приказав упрятать их подальше от глаз верующих.